Глава 240. Звание «Герой». Больше всего доставляет неудобство то, что герой Джулиус – брат Ямады. Когда я его впервые встретила, он был маленьким ребенком, но сейчас он вырос и стал представительным мужчиной. Правда, его лицо не похоже на лицо Ямады. Его лицо наполнено мягкостью и добротой. Просто посмотрев ему в лицо, любой человек сразу же начинал чувствовать, что от него исходит аура святости. Возможно, это только мое мнение. Но те, кто так улыбаются, обычно скрывают что-то нехорошее. Правда, не думаю, что это имеет отношение к герою. Такое ощущение, что мои клоны становятся другими от одной его улыбки. Такой вот герой, и я не хочу с ним связываться. Когда я встретила его во время войны, он все еще был ребенком. В тот момент я решила, что стоит дать ему подрасти, а прибить уже позднее. Но с тех пор ситуация резко поменялась. Для начала после Вознесения опыт мне уже не нужен. Опыт? А он вкусный? Тогда не нужен. Поэтому я не вижу никакого смысла затевать с ним драку. Если с моей личной точки зрения, меня он не волнует. То вот когда смотришь с глобальной точки зрения, так сказать уже нельзя. Что вообще представляет собой герой? Ответ – противоположность короля демонов. Судя по тем логам обновлений системы, которые я читала, сначала никакого короля демона и героя не было. Вначале король демонов возник спонтанно, после чего появился герой, который его прикончил. Аде это так понравилось, что она внедрила это в систему. Другими словами, король демонов древнее, чем герой. Основное назначение героя – убить короля демонов, и все. В отличие от короля демонов, который может делать самые разные вещи, герой существует только для одной задачи – убить короля демонов. Можно сказать и иначе, тот, кто убил короля демонов, и есть герой. Или, например, тот, кто убьет героя, это король демонов. В последнем предложении и заключена проблема. В звании героя имеется секретная часть, которая не поясняется. Тот, кто имеет звание героя, это явный герой. Но есть скрытый фактор, который звание героя дает способность. А там, где поигралась Д, всегда можно ожидать чего-нибудь неприятного. Насчет звания героя. Когда кого-то побеждает герой, то побежденный получает скрытое звание «побежден героем». Но обычно побежден означает убит, так что для этого человека это уже не имеет никакого значения. Вот только есть же нежить и владельцы способности терпения или те, кто владеет способностью возрождаться. В таком случае это звание и возникает. Способности, которые получаются от этого звания, король демонов первый уровень и табу первый уровень, тут и возникает проблема. Таким образом, для героя или, соответственно, короля демонов, имеющих такую способность, становится более вероятно, что они станут следующими владельцами звания. Похоже, королю демонов удавалось до данного момента не становиться королем демонов, используя воздействие привилегии правителя обжорства. Но чем больше поднимается уровень способности, тем получение звания становится проще. Если ты побежден героем, то звание короля демонов для тебя стало на шаг ближе. Поскольку трон короля демонов на данный момент занят, то это не проблема. Если есть чем проблема, то только с самим званием и системой в целом. Звания, они сильно влияют на получение новых способностей. Кроме того, звания автоматически дают две способности. А если считать и то, что звание само по себе тоже дает определенные бонусы, то можно сказать, что ты получаешь сразу три способности. Получение опасных способностей, таких как табу, это одна часть проблемы. Но с другой стороны, получаешь и полезную, и ценную способность. В свое время мне это сильно помогло. Вот только тут-то и скрыта проблема со званиями. Для получения способностей требуется купить их за очки способностей или получить в результате длительной тренировки. Так что тут все честно, сколько вложил, столько и получил. А вот со званиями все по-другому. Для их получения достаточно просто соответствовать определенным критериям. В отличие от способностей, среди званий тоже, конечно, встречаются те, которые получить сложно. Но большинство званий не требует особо мощных усилий. Как, например, звание «Побежденный героем». Для его получения требуется просто проиграть герою. Это явно не требует особого напряжения сил. Тогда откуда берутся способности, которые даются в награду? Ответ прост – из системы и области МА. Обычно, если способность, полученная с помощью звания, в дальнейшем тренируется и улучшается, то после смерти баланс энергии становится положительным, и все в порядке. Или скорее так думалось, когда звание вводилось в систему. Что-то вроде кредита, где кредит – это звание, а проценты по кредиту возвращаются во время смерти. Но в данный сложный момент тратить энергию МА – это то, что мне хотелось бы избежать. У нас ее и так мало. И вот почему возникает проблема со званием «побежденный героем», который может получить любой. Я его, кстати, тоже получила. Эй, я же не специально его получила, верно? Хотя, скорее, я вообще не знала, что что-то получу. И вообще, после Вознесения я нахожусь вне системы. Но я в свое время его получила, что странно. Для начала можно сказать, что это моя вина, поскольку я неумело хакнула систему. Вследствие чего и возник такой баг. Когда герой убил одного из моих клонов, это звание и было получено. Конечно же, звание я получить не могла, поэтому количество энергии было просто утрачено. Это случилось сразу после победы над моим клоном. Да. Мало того, что тратить энергию вообще плохо, так еще и энергия совершенно бессмысленно потеряна. Ну, учитывая мое текущее положение, это было неизбежно. Плохо, что так произошло. Но я поняла, что происходит только после того, как это случилось. В данный момент я начала пытаться заменить данные в этой области системы, чтобы данный баг исправить. Мало того, герой, похоже, усиленно ищет моих клонов. Зачем? Травма, полученная во время битвы в детстве? У него очень хорошее чутье, так что он вырезал практически всех моих клонов поблизости. Из-за всего этого я не могла использовать своих клонов рядом с Ямадой. Честно, я ничего не могу тут поделать, но и вмешаться не могу. Поэтому, хоть это и плохой вариант, у меня нет другого выбора, кроме как стараться не встречаться с героем. Так бесит. Все стало проще, когда Ямада и остальные пошли в Академию. Он, конечно, не всегда находился во дворце, будучи героем. Тем не менее, при каждом своем возвращении он уничтожал моих клонов. Но даже герою не попасть в Академию. Так что теперь я могу спокойно начать наблюдение. Наконец-то!